Шеверах, перекинув хвост через плечо, перешел комнату, будто ледокол, прокладывающий себе путь во льдах. Когда он сел возле Руперта, комната словно опять стала просторнее, и Джордж вздохнул с облегчением. Пока он стоял, меня мучила клаустрофобия. Любопытно, каким образом Руперт его заполучил. Похоже, вечерок будет занятный. Надо же, как Руперт с ним разговаривает, да еще на людях. А ему, видно, все равно. Очень все это странно. Спорим, ему совсем не все равно. Беда, что Руперт такой хвостун и ужасно бестактный. Кстати, ты тоже милые вопросы задавала. То есть? Ну, к примеру, а вы давно здесь? А как вы ладите с попечителем Кареленом? А вам нравится на земле? Знаешь ли, детка, со сверхправителями так не разговаривают. А почему бы и нет? Пора уж кому-нибудь начать. Поссориться они не успели. Подошли Шенбергеры, и почти сразу пары распались. Женщины отошли в сторону и принялись обсуждать миссис Бойс. Мужчины направились в противоположную сторону и стали разбирать тот же предмет, но под иным углом зрения. Оказалось, Бенни Шенбергер, старинный друг Джорджа, может многое сообщить по этому поводу. «Ради бога, никому не проболтайся», — сказал он. «Рут об этом не подозревает, но это я познакомил Руперта с Майей». «По-моему, Руперт ее не стоит», — с завистью сказал Джордж. «Но это, конечно, ненадолго. Он ей быстро надоест». Эта мысль его заметно подбодрила. «И не надейся. Она не только красавица, она чудесный человек. Давно пора кому-нибудь позаботиться о Руперте, и она для этого самая подходящая женщина». Руперт и Майя теперь сидели подле Рашаверака и торжественно вели прием. На сборищах у Руперта гости редко стягивались к единому центру. Обычно они распадались на полдюжины кружков, поглощенных самыми разными интересами. Но сегодня всех как магнитом тянуло к одной точке. Джорджу стало жаль Майю. Ведь это должен был быть ее праздник, а Рашаверак ее почти затмил. — Слушай, — сказал Джордж, куснув сандвич, — как это Руперт ухитрился заполучить к себе сверхправителя? — Я никогда еще о таком не слыхал, а он держится, как ни в чем не бывало. Ни словечком про это не упомянул, когда нас приглашал. Бенни усмехнулся. — Но это же его страсть. Чем-нибудь да удивить? Ты его сам спроси. Но в конце концов, это ведь не первый случай. Карелен бывал на приемах в Белом доме и в Букингемском дворце, и это совсем другое, черт подери. Руперт — самый обыкновенный человек, ни чинов, ни постов. А может быть, Рашаверак — мелкота среди сверхправителей? Ты лучше их сам спроси. — И спрошу, — сказал Джордж. Дай только поймаю Руперта без свидетелей. Ну, тебе придется долго ждать. Бенни был прав. Но прием становился все оживленнее, и потерпеть было ничуть не скучно. Появление Рашаверака сперва сковало собравшихся, но они быстро опомнились. Немногие еще держались около сверхправителя, остальные по обыкновению разбились на кружки, и все вели себя вполне естественно. Так Салливен описывал увлеченным слушателям свой последний исследовательский поход на подводной лодке. «Мы еще не знаем точно, каких размеров они достигают», — говорил он. «Неподалеку от нашей базы есть каньон, там гнездится один настоящий гигант. Я раз мельком его видел, так вот, размах щупалец у него добрых 30 метров. На той неделе за ним поохочусь. Кто желает завести в доме по-настоящему редкого ручного зверя?» Какая-то женщина даже взвизгнула от ужаса. «Бррр! От одной мысли мороз по коже. Вы, наверное, ужасно храбрый?» На лице Салливена отразилось искреннее удивление. «Никогда об этом не думал», — сказал он. «Конечно, я действую осторожно, но серьезная опасность мне ни разу не грозила. Пруты понимают, что им меня не съесть, и не обращают на меня внимания, только не надо подходить к ним слишком близко. В большинстве морские твари вас не тронут, если вы их не заденете».